Глава 9. В западне. Брошенный край, укрытый черным одеялом, спал. За день у берлоги намело, и мне пришлось расчистить ногами вход. Дверь визгливо скрипнула, пожалуй, слишком громко, и я заозирался, как вор. Да что там, я и был вор, я украл человека. На человека моя добыча, впрочем, походила мало. Оплывшая, мутноглазая, она щенячьи скулила и терла вчерашнюю щетину. «Заходи, быстро!» Хас надул щеки и помотал головой. Я толкнул его в спину. «Заходи, кому говорят!» «Ряд!» — обиженно рыкнул он, однако внутрь шагнул и встал, обняв себя за плечи. «Вот сейчас, проще простого, закрыть на замок и поджечь. Дерево быстро горит, к утру ничего не останется, а что собака воет в брошенном краю? Бывает, полно их там, небось диких-то, грызутся!» «Нет, так нельзя!» Я подышал на пальцы и протиснулся мимо Хасса в сарай полубоком. Мало ли, нападет. Подошел к столу, зажег газовую лампу. «Чего стоишь? Дверь закрой!» Хас послушно прикрыл дверь и выпустил изо рта ручеёк слюны. От дома я вел его окольными путями, чтобы не запомнил дорогу. Вел и боялся каждого встречного, боялся крика «Смотрите, Хас, Хас!» Но тьма сильно сгущалась. Люди оскальзывались, глядели под ноги, и никому дела не было до подростка, ведущего под руку подвыпившего отца. Лампа высветила сытые щеки, мышиные волосы, стриженные под горшок, чистое в допотопную клетку пальто. Похоже, Хас не бомжевал. Кто-то кормил его, мыл, одевал. Кто-то знал, что милейший Павел Петрович душит теток на темных улицах, но позволял ему выходить из дома. Или не знал. Разницы никакой. Этот кто-то обратно его не получит. Стараясь не поворачиваться к Хассу спиной, я отпер подсобку. Пахнуло старой древесной стружкой и шиповником. Осенью мы с мелким нарвали целый таз, поставили на полку, да так и забыли. В подсобке все было готово к приему гостя, и жидкий матрас, вполне пригодный для сна, и крепкое кольцо в стене и цепь, пристегнутая к кольцу. Давно, еще в октябре, мне сделали два отдельных наручника с общим ключом. Один теперь соединял кольцо и цепь, второй предназначался для человека. «Жить будешь здесь», — строго сказал я, и посветил в комнату лампой. «Давай, проходи». Хас шагнул через порожек, поморщился и протянул. «Матушки, тесна халупка-то. А что же ты в своей не остался, в просторной?» «Тесна, тесна халупка», — повторил Хас и выпучил глаза. Я поманил его пальцем к матрасу, велел: «Руку вытяни», — и показал как. Почему-то он опять послушался, даже сказал спасибо и засмеялся тихо, будто рядом спал ребенок. Закрывая наручник на широком запястье, я сдерживал тошноту и сам чувствовал себя немного маньяком. Выходило уж слишком просто. Пару часов назад я чуть не бился головой о стену Веркиного дома, а сейчас вот он, заклятый враг, сидит в берлоге, пристегнутый к кольцу, и пытается достать языком до плохо выскобленного подбородка. Хворый, бессильный, но все еще опасный. И все еще не признавший своей вины. Я пнул его ногой и зашипел: «Помнишь меня, сволочь?» Хас охнул, потом улыбнулся, открыв бледно-желтые зубы, и почесал ушибленное место. «Помнишь?» — кивнул он и вдруг, налившись слезами, добавил: «Сволочь!» «Ну и кто я?» «Матушка моя!» — ответил Хас и принялся раскачиваться взад, вперед, повторяя: «Матушка, матушка, матушка!» «Вот скотина!» — я снова пнул его уже куда сильнее. «Матушку твою! Чертову мать!» — пророкотал Хас и отодвинулся к стене. Разговор явно шел в тупик. Чувствуя, что закипаю, я спрятал руки за спину, хотя... Как это было бы правильно — сорваться и выместить в кровь подлую Хассову харю? «Аня тебе зачем?» — сквозь зубы процедил я. «А я?» — посветлел Хас. «Борща варила, тепло, с а ей лежать, лежать, лежать, лежать». Он упал на матрас, поёрзал, почавкал, скрутился в комок и затих. Я долго тряс его за плечо, но ничего не добился. Шипела лампа, как потревоженная змея, ветер тонкими пальцами гладил окна, а Хас лежал с приоткрытыми глазами и младенчески пускал слюни. Только теперь я заметил, что в берлоге холодно, даже пар шел изо рта и покраснели руки. Мы не топили здесь несколько дней, Сам я гонял по городу с поручениями шефа, а мелкий исправно дежурил у Верки. «Вот и хорошо, что холодно. Замерзай, Павел Петрович, а мне пора домой». Я вышел из подсобки, запер ее на большой замок и потушил лампу. Итак, Хас меня не помнил. Или прикидывался, что не помнит, но прикидывался ловко. Можно было изрезать его на армейские ремни или заживо скормить крысам в подвале на Бакунина. Но месть при этом вышла бы безличная, а потому половинная. Как говаривал сам же Хас, ни уму, ни сердцу. Сказать прямо, мол, я Анин сын, значило загнать себя в ловушку. В его голове и от Ани метались одни ошметки, а тут еще нате, отросток. Ну, пустит пару пузырей, глупости наболтает. А я так не пойму, узнал он меня на самом деле или нет. А значит, нужно встряхнуть дряблую Хассову память, вытянуть то, что осело на дно. Пусть он вспомнит, со всей ясностью вспомнит и скажет сам. Вот тогда мы с ним и посчитаемся. Ветер толкнул форточную створку, и в кухне сразу стало неуютно. Мать поёжилась под шалью и попросила: «Прикрой, мальчик, зябну». Шаль этой мягкой, с вывязанными цветами было лет 20, не меньше. Летом ее убирали в шкаф, а в октябре вынимали обратно, также пахнущую ванилью и молоком. В детстве я любил залезать под нее и смотреть в неровные дырочки, как за окном валит белый лохматый снег. Форточка скрипнула, закрываясь, и мороз остался по ту сторону окна. По ту же сторону остался и он, мерзнущий в стылом сарае. «А у Лосевых хорошо», — мать подлила себе чаю. «Добрые люди и не заносятся». Лосевы были друзья Песочного, к которым мать сегодня ходила в гости. В том самом васильковом платье, что шила в конце ноября. Песочный после ноябрьской ссоры злился недолго, явился с букетом и у обоих нас попросил прощения. Если бы я мог относиться к нему нормально, я бы это оценил. «О чем ты думаешь, мальчик?» «Ветер», — ответил я, — «дует по всем щелям, скотину в сараях морозит». Мать засмеялась: «Да ну тебя». Она не знала, что в брошенном краю, запертый на замок, дрожит в своем ветхом пальтишке только-только уворованный Хас. После полуночи, когда на градуснике стало меньше нуля, я поднялся. В термос налил кипятка и завернул в фольгу несколько картошин, сваренных в мундире. Мне, конечно, хотелось, чтобы он подох, но не так и не прямо сейчас. «Надо идти», — сказал я матери. «К утру вернусь, не волнуйся». «Иди, мальчик», — кивнула она и допила мой подстывший чай. «Сегодня я не волнуюсь». До берлоги оставалось минут 5-7, еще гудело позади шоссе, и сонный город поливал мою спину светом, но впереди меня ждала одна чернота. Кусая яблоко, краснобокое, хрусткое на морозе, я шел по утоптанной тропке и думал. Теперь, когда в сарае жилец, придется его кормить, мыть, одевать, лечить, если заболеет. Это расходы, может быть, небольшие, но учитывать их придется. Помимо расходов, это трата силы, времени. И тайна. Тайна, которую надо очень хорошо хранить, иначе я не только потеряю Хасса, но и сам окажусь в местах не столь отдаленных. На повороте у синяка, так звали здесь подгорелый дом со шметками синей краски, стоял человек. Крупный, в ушанке и валенках. Света пока хватало, чтобы увидеть в его руке бутыль самогона. Местный, а значит, вряд ли опасный. И все же я стянул перчатку и нащупал в кармане газовый баллончик, на всякий случай. «Кого к нам несет?» — пьяно выкрикнул человек. «Неужто наша птаха?» По голосу я узнал хряща и расслабился. Баллончик упал на дно кармана. «На ловца и зверь бежит!» — прохрипел хрящ, потом, откашлившись, поправился. «Не зверь, какой там зверь? Птичка, птичка бежит!» И громко расхохотался. Говорить с ним не хотелось, тем более в таком тоне, и я решил было пройти мимо, но хрящ, словно шлагбаум, опустил передо мной толстую руку. В нос ударило перегаром и еще чем-то сильно несвежим. «Нужен ты мне, зяблик! Вот увидел и опа! Вспомнил, нужен позарез!» «Не до тебя, хрящ!» — я нырнул под руку. «Да и холодно, давай завтра!» «Морген, морген, нихт нурхойте, заген аллес фаулейте!» — выпалил хрящ и снова загоготал. «Морген, морген, нихт нурхойте, заген аллес фаулейте!» «Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят!» Немецкий. «Вишь, чего помню. Небось, тоже в школах учился, не ты один. А примерз так хлебни вон, в раз отогреет». Он протянул мне бутыль. «Что, не желаешь? Ну и ладно, давай провожу тогда. На ходу-то теплее будет». «Не надо, Хрящ, спасибо, я как-нибудь сам. А с тобой все завтра решим, если, конечно, стрезвеешь». Хрящ горой надвинулся на меня, из бутыли его плеснуло на снег. «Ты здесь институткой не вертись, время отплачивать пришло, или уговора не помнишь?» Жесткие рабские петли стянули шею, и я захлебнулся на вдохе. «Приехали. Сейчас он попросит то, что я не смогу ему дать». «Говори, чего хочешь, Хрящ». «Изложу коротенько». Он отхлебнул из бутыли и высморкался в рукав. «На днях курьер дадут тебе бумажки, и понесешь ты их в Галан. Знаешь, где такой Галан?» «В стекляшке на Мира», — кивнул я. «Молодец, все знаешь. Ну вот, занесешь ты бумажки на улицу Правды, дом 6, квартира известная. Там буду я, и бумажки на часик возьму. Чего выпучился, через часик отдам, и дальше понесешь делов-то». Казалось бы, вот он, шанс отомстить за поруганную берлогу. Галаном, я помнил точно, владел папаша Сетько. Чтобы не вытворил Хрящ с бумагами, белобрысой семейке приятно не будет. Но, во-первых, папаша мне пока ничего не сделал, да и сынок, если пострадает, то не напрямую. А во-вторых, не играл я никогда в такие игры и дальше играть не планировал. Самого по себе криминала я не сильно боялся, подумаешь, кто с меня спросит. Страшно было другое — остаться с запашком. Бывает, идешь по забросу, под ноги не смотришь, вдруг раз и в собачью мину, и воняет потом, как не мойся. Нет, Хрящ, мне это не подходит. А мне подходит, зяблик, ох, подходит, можно сказать, от бедра. Может, ты про Гнейс позабыл? Я снова сжал в ладони баллончик. Ха-ха-ха, рывками выдавил Хрящ. Пацан, ты еще, зяблик, жизни не чуешь. По второму кругу не катит, уж прости и не позорься. «Хотя могу за место бумажек малого твоего взять. Он у меня на шухере недельку постоит, обученный вернется. Или вон, девка у тебя есть чернявая, тоже недельки хватит. А? Как, малой или девка?» Я выхватил у него бутыль и сделал большой глоток. В горле стало тесно и горячо, зато в голове звеняще ясно. «Бумаги!» — прохрипел я, когда опять смог дышать. «Малого и девку не тронь, убью!» «Выбор одобряю», — Хрящ допил самогон и сунул мне пустую бутыль. «До новых встреч, курьер!» Глубоко проваливаясь, он пошел по снежной целине в темноту. Снег скрипел под его ногами, как свежевымытая тарелка. Я швырнул ему вслед бутыль и двинулся дальше согревать своего Хасса. За дверью подсобки было тихо, ни воя, ни грохота, ничего. Хас либо не понял, что он пленник, либо, ведомый холодом, мирно отступил в иные миры. Я положил замок на стол, осторожно приоткрыл дверь и посветил лампой внутрь. Хас, вполне еще живой, сидел, завернув на себя матрас, и молча скалил зубы. Эти зубы мне сразу не понравились, и я решил не подходить к нему слишком близко. Взял бутылку от Кока-Колы, мелкий притащил, сам я такое не пил никогда, налил в нее кипятка из термоса и, прикрутив крышку, бросил Хассу. Бутылка, кривая, как перегретая свеча, упала на пол. Хас схватил ее, открыл и начал жадно прихлебывать. По щетине редкой и неопрятной поползли крупные капли. Швырнув пакет с картошкой туда же, к Хассовым ногам, я вышел в первую комнату растапливать печку. Разгорелось, и я завалился на топчан. Сквозь треск занявшихся поленьев было слышно глухое бормотание. Иногда Хас выкрикивал ясные слова вроде «Гуляш», «Колонна» или «Подметай», а потом снова начинал, как попало, нанизывать затертые бусины букв. Когда стало совсем тепло, он замолк, и я вернулся в подсобку. Картошка исчезла вся, Хас сожрал ее вместе с кожурой. Бутылка, уже пустая, сплющилась, зажатая между его колен. Сам же Хас, подложив под щеку руки, мирно спал. Теперь он действительно спал, а не валялся в ступоре. Я понял это по расслабленному телу и ровному, глубокому дыханию. Печка негромко гудела, родным, знакомым голосом, и слышались в нем стоны Марии и мягкие материны напевы. Хотелось вернуться на топчан и крепко, без всяких видений, уснуть. Но я не мог. Во всяком случае, пока не прогорят дрова. Свет от лампы почти белый молодил лицо Хасса. Я узнавал крылья носа, рыхлые, пористые, жучиными спинками прилипшие к лицу, жидкие, но лохматые брови, шею, слишком толстую и короткую, чтобы как следует в нее вцепиться. По праздникам Хасс надевал галстук, туго утягивая узел, и три подбородка ложились поверх рубашечного воротника. Однажды я стащил его, не со зла, хотел сделать ошейник для игрушечного пса. Хасс отхлестал меня этим галстуком и настрого запретил подходить к шкафу с его вещами. Почему-то мысль о том галстуке, сером в красную полоску, вызвала горечь и злость. Все крепче сжимая лампу, я вспоминал, как Хасс выхватил поводок, замахнулся, и пес взлетел, склонив голову, словно повешенный. Берлога медленно нагревалась, и Хасс, прежде скукоженный, во сне распахнул пальто. На лице его выступила испарина. Жидкая челочка стала влажной, как шерсть у заспавшейся крысы. Крысы окружили, взяли в плотное кольцо. Смешно думать, будто Хрящ охотится за бумагами Сетько для себя, родимого. Очевидно, он лишь гонец, и отвечать, если что, мне придется не перед ним. Можно было бы пойти к Сетько, разумеется, папе, и рассказать ему обо всем. Но жизнь от этого свернула бы на другие рельсы. Мои, они тут, в забросах, рассованы по мусорным дырам. А там в стекляшке, увы, только чужие. Если я перейду на ту сторону, то потеряю берлогу, мелкого, почтение местной шпаны, зеленую карту в кирпичниках и прочих гнилых местах. Хасса, в конце концов, я потеряю все, а взамен получу пустое сетьковское «спасибо». Как Петр говорил, мораль ваша чушь, блажь, придумали ее пустоголовые. Если здесь, желтым пальцем он стучал по впалому виску, полна коробочка, ты уже морален, других критериев нет. А преступные умы, удивлялся я. Преступные умы приступают мораль дураков, смеялся Петр. Потом мрачнел и добавлял. Но это не значит, что я сегодня кого-нибудь убью. Далеко за пустырями раскатисто бахнуло. Хрящевые шестерки чуть старше мелкого жгли дешевые фейерверки, а меня жгло и мучило уже почти принятое решение. Хасс, вконец отмякший, застонал, заворочился и сел, не открывая глаз. «Пионеры идут!» — крикнул он, вскинув свободную руку к несуществующей фуражке. Я заметил, что ногти его ровно острижены и чисты. Затем он улегся, похоже, вполне удобно, зевнул и торжественным басом добавил: «Привет, мальчишу!» Через несколько дней они познакомились. Мелкий и Хасс. Смотрели друг на друга, как два зверя, большой и маленький. Большой привычно скалил зубы, кончик его языка то и дело метался по губам. Маленький коротко нюхал, стрек ушами и думал, а не сбежать ли к чертовой матери, пока не сожрали? Я прекрасно понимал, скрыть от мелкого появления жильца мне не удастся. Да и зачем? Теперь, когда берлогу нужно было часто топить, я не мог обойтись без помощника. Ориентировок на Хасса в районе, где ошивался мелкий, не развешивали. Там наш приятель дров наломать не успел. А телевизор папка давно и прочно пропил. Вряд ли пацан догадается, что за подарочек сидит у нас в подсобке. Позже он наверняка увидит Хасса в портрет и подстреленным зайцем рванет сюда задавать непростые вопросы. Но это будет потом. Пока же ему достаточно знать одно, некий мой знакомый должен тайно перезимовать. Зачем наручники? Затем, что болен, психический, может убежать. Охотно проглотив полупережеванную сказку, мелкий пожелал взглянуть на психического. И вот они стояли, два зверя, большой и маленький, и глядели друг другу в глаза. «Здоровенькие гости!» — Хасс отвесил глубокий поклон. Мелкий попятился, схватил меня за руку и сдавленно вякнул. «Здравствуй, дяденька!» Потом, подрагивая от страха и любопытства, спросил. «Как тебя зовут?» Хасс поклонился снова очень глубоко и повторил. «Здоровенькие гости!» «Павел его зовут», — ответил я вместо Хасса. «Только он этого не помнит». «Ух ты!» — восхитился Мелкий. «Память потерял, как в кино. Мы с мамкой у тети Любы смотрели». Вытянув шею, он уставился на Хасса, будто выискивая его сбежавшую память. Хас уселся, потянул одеяло. Накануне я притащил ему парочку шерстяных и повторил: «Здоровеньки!» «А другие слова он знает?» — разочарованно протянул мелкий. Видно, надеялся, что психически сразу покажет себя во всей красе. «Знает, конечно. Пойдем, хватит на него пялиться». «Ага», — кивнул мелкий. Потом вдруг шагнул к Хассу, с размаху пнул его ногой и отскочил обратно к двери. Хас обиженно хрюкнул и начал чернейше браниться. Однако с привязи рваться не стал и сдачи дать явно не тянулся. «Сдурел?» — я схватил мелкого за шиворот и выволок из подсобки. «Зачем ты это сделал?» «Хотел посмотреть, что будет. Все равно же он привязанный». «Привязанный? А давай-ка тебя привяжем и попинаем. Дружка твоего позовем Жира. Он с радостью прибежит пинаться-то. Какого черта ты тут нужен, если простого не понимаешь?» «Понимаю», — мелкий шмыгнул носом. «Очень понимаю». «Да ври теперь, понимает он». Я захлопнул дверь в подсобку и взял со стола вчерашнюю горбушку. Пальцы кололо, крошки падали на пол, и дыхание мелкого раздражало своей пунктирностью. «Прости, зяблик миленький!» Мелкий дернул меня за штанину. «Я извиняюсь, ну прости, хорошо?» Слезы побежали по его плохо мытому лицу, оставляя широкие дорожки. Губы арочно выгнулись, и складки между бровями стали почти черными. В подсобке стихла ругань, осталась лишь тонкая вязкая «у-у-у-у», прерываемая длинными всхлипами. Оба зверя плакали. Большой от обиды, маленький от полупризнанной вины, но никого из них мне не было жаль. «Глупо, очень глупо, но я надеялся, что это никогда не случится. Жил, считая дни, один, два, пять, и чем дальше, тем медленнее крутилась внутри меня безжалостная мясорубка. Однако 26 числа под самый Новый год наш нервный шеф Михеич велел мне явиться в офис. Я стоял перед его столом, и с моих ботинок на ковер сползали сероватые снежные безе. Михеич ломаным ногтем скреб вчерашнюю щетину и гудел. «Сегодня отнести надо, завтра, говорю тебе, будет поздно, давай-ка, парень, в Голлан, прямиком, Сидько там ждет и не дождется, ты понял? Ну что киваешь-то, словами скажи». «Понял». Я раздавил снежный комок и почти услышал, как тот хрустит. Звуки вообще стали слышнее, ближе. Бом-бом-бом, шеф мешает в кружке чай. Вжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж хлопочет. За окном, чихая, примеривается к баку мусорная машина. «Тогда повтори!» — взвизгнул шеф, и в голове моей лопнула какая-то струна. «Галан, Сидько, сегодня!» «То-то же и не стой, будто столбик соляной! Иди, иди!» Я снова кивнул и попятился к выходу. В коридоре купил автоматный кофе. Приторно сладкий, хоть я и спустил линейку сахара до нуля. Сел на продавленный диванчик, тот самый, где жир передал мне донос на Белобрысова, закрыл глаза. С лестницы неслись голоса, слишком громкие, слишком живые, по большей части мужские, кое-где матерно грязные. Я слышал обрывки фраз, и обрывки эти метались во мне, как брошенные билетики по перрону. Казалось бы, все решено, но сделать последний шаг на ту невозвратную сторону было очень непросто. Кофе быстро остывал. В рот лезли сахарные крупинки, похожие на речной песок. Я бросил стаканчик в урну, поднялся и побежал по лестнице вниз. Сидьковский конверт, спрятанный за пазуху, больно колол мне ключицу. Звонок известной квартиры на улице Правды, дом 6, давно вырвали с мясом. Я постучал кулаком в дверь, и она почти сразу распахнулась. Из проема темного, пахнущего брагой и гнилью, на меня выпал человек. Не слишком тяжелый, я без труда поймал его и втащил обратно в квартиру. Зажегся свет, и я разглядел своего выпаданца. Колька Мендель, учился класса на три раньше. Последний раз мы виделись еще осенью, и с тех пор Колька здорово сдал, похудел чуть ли не вдвое, растерял часть зубов, и в лице его появилось нечто смертное. Будто за добавкой водки Колька бегал не в ларек, а на ту, неживую сторону. Я усадил Кольку у стены на тюк с тряпьем и поднял глаза. Из тусклого коридорного чрева улыбался Ёша, Колькин дружок. Как всегда лохматый, опухший, с синей подбитой губой. Два пальца на левой руке, средний и безымянный, были в гипсе. из-за ёшиного плеча выглядывал приземистый хрящ. «Принёс, болезный!» Хрящ обогнул ёшу и пошёл вдоль строя бутылок, пустых и, кажется, чисто вымытых. «По уговору». Я сдвинул Колькины ноги с прохода и шагнул навстречу хрящу. Тот протянул широкую ладонь, затянутую в перчатку, и поиграл пальцами. Помедлив, я вытащил из-под свитера конверт. «Вот и славненько!» Хрящ схватил конверт и подмигнул мне. «Иди погуляй, минут к 30, и всё будет в ажуре». «Нет, Хрящ, я не пойду. Хочешь что-то делать, делай при зяблике. Игры в тёмную кончились». «Ох ты, серьёзно? Позырить хочется?» «Зырь, Хрящ не жадный. Веди-ка ты нас, Ёша, в кухоньку, там и поиграем». «Прошу». Нелепо изогнувшись, Ёша махнул гипсом вглубь квартиры. Хрящ зашагал, держа над головой конверт, мол, честный, как Дон Кихот. Я, не спуская глаз с конверта, двинулся за ним. Колька, бледно-желтый, цвета прошлогодней травы, остался на полу у входа. В кухоньке Ёша зажег под чайником газ, и мы все трое уставились на него, словно ждали большого фокуса. Когда начало закипать, Ёша надел на здоровую руку садовую перчатку, а на больную — такую же перчатку, но с двумя срезанными пальцами. Щипцами для колки сахара взял конверт и принялся водить им над паром. «Нож!» — крикнул Ёша, и хрящ, будто операционная сестра, протянул ему стилет с тонким лезвием. Аккуратно поддевая край, Ёша отклеил клапан конверта. Бумаги вынул и протянул хрящу. Конвертом же помахал в воздухе, потом положил его на стол, накрыл белым листом, а сверху бухнул толстый том советской энциклопедии. «Смотри, Фома неверующий!» Хрящ развернул бумаги, сфотографировал и подтолкнул ко мне. «Всё, больше не прикоснусь. Конверт высохнет, Ёша заклеит и вали в свой галан». «Кольку проверю, дурной он сегодня». Ёша залпом осушил стакан чего-то почти прозрачного, сдёрнул перчатки и ушёл, прикрыв за собой дверь. «Ну что глазеешь, как баба изневоленная?» Хрящ опустился на табурет. «Дело житейское, с тебя долг списан, мне тоже кое-чего перепадёт. То ли ещё будет, зяблик, то ли ещё будет. И, кстати, ежели чего болтануть захочешь про гетто или про делишки наши грешные, то придержи коней. Сам знаешь, беда случится, а тому, кто тебе гней сосватал, приветик передай, если свидитесь когда». Вернулся Ёша, снова натянул перчатки, понюхал конверт, довольно кивнул, сунул бумаги внутрь и карандашиком приклеил клапан на место. Так же, как и в первый раз, изогнувшись, махнул гипсом, теперь в сторону выхода. Я взял конверт и, не прощаясь, нырнул в кишку коридора. Кольки там уже не было. На ресепшене опять сидела Катя, соседка первой хассовой семьи. По-прежнему густо накрашенная, с яркими ногтями и траурной черно-желтой прической. Увидев меня, Катя оживилась, даже с места вскочила, залопотала, хлопая ресницами, и на щеку ей просыпалась щепотка туши. «Слушай, а я тебя вспоминала, ну, чуть не каждый день. Куда пропал-то? Знаешь, ведь работаю, где живу. Зашёл бы, борщок сварю. Высший сорт. Погоди, случилось чего?» Катя перегнулась через стойку. «Может, помощь нужна? Я могу, я надёжная, честно». Голос её звучал, будто из стеклянной банки. Половину слов я не слышал, да мне и не нужно было, лишь бы почту приняла, а дальше хоть трава не расти. «Держи, Катя, это в галан, сегодня передай обязательно». Крупные пальцы, на среднем дешёвое кольцо, взяли конверт, бросили его на стол и потянулись к моей руке. «Вот только не сейчас». Я дёрнулся и, кажется, зашипел. Катя обиженно скривилась, уронила плечи и плюхнулась обратно в своё кресло. Бросив короткое «пока», я почти выбежал из стекляшки. Ветер полоснул меня по лицу, умыл, невралгически стиснул ребра и погнал по темнеющим улицам к дому дяди Бичо. Окна плотно завешенные, но яркие, подкрашивали снег рыжим. Я стоял в подоконном сугробе, прижавшись к стеклу затылком, и вдыхал тёплые запахи фруктов и мёда. Пахло на самом деле совсем иначе, бензином, шинами, влажными дровами. Но я знал, что там, внутри, Мария чистит мандарины и готовит терпкий зимний чай. Она разгрызает тонкую корку, смеётся, щебечет, как певчая птичка. И все, кто живут в доме, плывут по большому тихому морю. Петша с Петром, оба в вязаных свитерах, играют на диване в шашки. Худенький Милош, надев очки, читает книгу с картинками. Дядя Бичо, Смуглый, в рубахе, расстегнутой на груди, сидит в кресле, курит трубку и слушает с пластинки кроткий тенор Козловского. В углу, где всегда был кривоногий комодик, топорщится елка, толстая и смоляная. Мария облизывается на эту елку, хочет нарядить, но не наряжает, ждет своего зяблика, а он, зяблик, топчется под рыжими окнами и от чего-то не может войти. Проглотив горький комок, я начал скрестись в окно. Они не услышали, и горечь, вернувшись, затопила меня до самых краев. На утро я решил вымыть Хасса. Прошло 2 недели с тех пор, как он поселился в берлоге, и от него уже шел стойкий, нечистый запашок. Жарко натопив времянку, мы с Мелким нагрели воды, постелили на пол тряпки и поставили посреди подсобки здоровую лохань. Хас глядел на нас молча, с блеклой полуулыбкой. Лишь один раз сказал «У-тю-тю» и обтер рукавом пот с намокшего лба. Мелкий все делал нехотя, косился на Хасса лисьим глазом, но задирать его не пытался. Мыло и губку, которые я попросил принести из первой комнаты, бросил на дно лохани, мол, вот вам, развлекайтесь. Впрочем, раздеть Хасса помог и после не сбежал. Наручник пришлось на время снять, и кое-какая подстраховка мне была нужна. В лохань Хасс залез сам. И сам же стал тереться мыльной губкой, фыркая и прикрывая глаза. Я лил из ковша, а Мелкий стоял в дверях с топориком в руках. Видно, боялся, что Хас начнет буянить, но тот буянить не собирался, мыться ему, похоже, нравилось. Я смотрел на его спину, всю в слоновьих складках, таких, будто половина жира разом куда-то исчезла, и на меня наплывало забытое, детское, душное. Вот Хас, едва помещаясь, сидит в ванне, спина у него распаренная, красная, с буграми подкожного жира, пахнет хозяйственным мылом и словно каким-то животным. «Три, малец, три!» — покряхтывает Хас, и я, не минуя родинок, тру, собранной в колечко мочалкой. Тру, и мне нехорошо от духоты, вони и темного подневольного ощущения. Тру, и пальцы мои морщинятся. Тру, и хочу до костей ободрать его безволосую шкуру. «Мелкий, полотенце дай, новое на столе». «Зачем ты ему все покупаешь?» — обиженно буркнул Мелкий. «Затем, что у него ничего нет». «У меня тоже нет». Он поднял руку, открыв большую дыру под мышкой. «Свитер с дырками — это уже кое-что, Мелкий». Он бросил на верстак полотенце и поволок к выходу почти полную лохань, из которой Хас вылез на мокрые тряпки. «Вылью и пойду. Надо стих учить к елке. И валенки возьму, ясно?» Я вытер Хасса, помог ему одеться, снова закрыл наручник. Теплый, влажный Хас сидел, привалясь к стене, жмурился и бормотал что-то похожее на песню. Мелкий сунул голову в подсобку, громко сказал «Пока!» Посмотрел на меня вжидающе, может, попрошу остаться, но я не попросил. Размазывая по полу мыльную воду, я в сотый раз думал о том, как пробудить в Хассе 10-летние воспоминания. Все мои предыдущие попытки ни к чему не привели, что, впрочем, нисколько не удивляло. В Хассовой голове, будто в шейкере, смешались сегодня и позавчера имена и лица Ани и прочие женщины, которых он встречал на темных улицах. «Ох, спасибо, мальцы! Намыли так намыли!» — вдруг произнес Хас совершенно отчетливо. Я бросил тряпку и подполз к нему на карачках почти вплотную. Заглянул в глаза, вовсе не мутные, светло-серые, с широкой мишенью зрачка. Хас оглядел подсобку и тихо спросил. «Где я?» «Дома, Павел. Ты дома?» «Дома?» — голос его стал упругим, как теннисный мяч. «А где бабка?» «Какая бабка?» — осторожно поддавил я. «Горбатая, с усами». «Что за усатая бабка? Снова бредит или...» «Сыном меня зовет», — усмехнулся Хас. «Только я и не сын». «А где же твоя мать?» «Умерла». «А жена?» «Умерла?» — почти прошептал он. «Смотри!» — я показал фотографию матери. Моей матери, конечно. Не нынешнюю, а ту, старую, где она сидит в кафе на набережной, и ветер тянет ее за волосы. «Аня», — сразу сказал Хас, и стал дергать цепь, будто пытаясь вырвать кольцо из стены. «Расскажи про Аню», — попросил я. «Кто она?» «Не знаю!» — заревел Хас и вскочил. «Где бабка? Я у бабки живу!» «Кто такая Аня?» — закричал и я. «Не знаю, не знаю, не знаю! Мне к бабке надо! Домой, домой!» Продолжая выкрикивать «домой», он улегся на матрас, подтянул к подбородку колени и вдруг замяукал. Горько и рвано, как голодный котенок. Я накрыл его одеялом, бросил тряпку в ведро и вышел в первую комнату. Печка уже не трещала. Из оконца на топчан прорвалась тусклая полоса света. В этой полосе, стоптанные до рваных швов, лежали сапожки Милкова. Телефон на ресепшене пронзительно верещал, но Катя трубку не снимала. Она смотрела испуганно и мяла свернутую в рулон тетрадь. Что-то в ее взгляде было новое, чего я не видел прежде. Может быть, из него ушел призыв, и он опустел, омертвел, как подписанный к сносу дом. После помывки Хасса я завалился на топчан. Дрова прогорели, Хасс вскоре уснул, и в уши мне теплым воском влилась тишина. Я уже начал засыпать, но тут пришла смс-ка от Михеича. «Беги в Голан, срочно, документы пропали. Не звони, совещание, сам позвоню». Путаясь в рукавах, я напялил куртку и наискось по дорожкам, протоптанным местными, рванул в стекляшку. И теперь мы втроем, я, Катя и визжащий телефон, ждали, когда к нам спустится папаша Сидько. Я ожидал бритоголового бугая с пузом и жирной складкой на шее, но в атриум выбежал худощавый среднего роста мужик с волевым лицом. Волосы его, как и у сына, были очень светлые, а льдистые глаза узкие с хищным отблеском. «Ты курьер?» — спросил он тихо. «Да». «Документы где?» «Чьи документы?» На скулах его проступили красные пятна, но голоса он не повысил. «Вчера ты нес документы в Голан, то есть мне, Федору Сидько, но не донес. Катерина говорит, ничего не получила». «Ага», — кивнула Катя, — «ты пришел часов в пять, помнишь? Странно немного, я еще поинтересовалась, может, проблемы у тебя? Мы поболтали, ты вспылил и того, умотал, а про бумаги, видать, вообще забыл». Я зажмурился и медленно развернул покадровую ленту. «Захожу». Она вскакивает, белая рубашка, ворот раскрыт, чуть-чуть и уже грудь. Достаю конверт, кладу на стойку. Пальцы крупные, на среднем кольцо под серебро. Она берет конверт, берет! Тянется ко мне, я с шипением отшатываюсь. «Пока, Катя, все, выбегаю в снег». Конверт остался здесь, у Кати. Я забыл расписаться, но она его взяла. «Что?» Катины глаза налились слезами. «На меня повесить хочешь? Федор Никитич, не верьте ему. Может, он пьяный пришел или обдолбанный, а я виновата теперь?» «Верни документы, курьер», — резко сказал Сидько. «Или хоть сообщи, куда дел». «Да сообщил уже, их Катя взяла и положила на стол, вон туда». «Ну, пеняй на себя». Сидько отвернулся и принялся набирать на телефоне чей-то номер. Аппарат у него был старенький, и кнопки при нажатии тоненько говорили «пик-пик-пик». «А что ему будет?» — так же тоненько пискнула Катя. «Что будет?» — он бросил телефон на стойку. «Хорошего-то не будет». Я не стал слушать, развернулся и медленно пошел к выходу. Человек за моей спиной что-то прошипел и снова принялся пикать кнопками. Катя крикнула: «Федор Никитич, не надо!» и громко с подвыванием разрыдалась. В сквере, неподалеку от стекляшки, я упал на скамейку и принялся тереть снегом горячие щеки. «Ну хрящ, ну подлец! Сфотографирую, и дальше понесешь. Ёшу приплел, мол, все честно, а сам подставил меня. Одурачил как мальчишку, как молочного телка. Этот тихий Сидько с кнопочным телефоном нюниться не станет, раз-два и ляжет птичка-зяблик кверху лапками. Но зачем, зачем так сложно? Чтобы я не накапал дяде Бичо? И главное, когда хрящ успел? Пока я шел от Ёши до стекляшки, но тогда что-то с памятью моей стало, или потом со стола ресепшена. Или, может быть...» В кармане завибрировал телефон. Я нажал «ответить», и из динамика полился ёмкий мат Михеича. «Уволен, придурок!» — подытожил он. «Нашел, чьи документы потерять! Сиди теперь и жди!» «Чего ждать?» — уныло спросил я. «Поживем, увидим!» — вздохнул Михеич. «Но влип ты, парень, и явно по-крупному». В купеческом центре под Рождество устроили базар. Маленькую площадь, скрытую от ветра сплошными полосками домов, ярко осветили и уставили прилавками. Сам бы я туда ни за что не пошел, но Мария, падкая на всякую мишуру, затащила меня в гомонящую толпу. Снежные хлопья, крупные, подсвеченные фонарями, густо ложились на воротники и шапки. Из чинов с вареной кукурузой, как из пароходных труб, валил пар. Пахло блинами, дешевым глинтвейном и подсохшими елками. Хрипящие колонки заливали площадь песнями вроде «Огней так много золотых», и продавцы надрывались, нахваливая свой товар. Я купил Марии снегиря свистульку и брошку, гроздья рябины под снежной шапкой. Брошку она тут же нацепила на пальто, а дуть в снегиря не стала. Сказала, совьет ему гнездо, чтобы спал до весны в тепле. Потом мы пили чай с чабрецом, очень похожий на материн, и голос Марии звенел, как колокольчики в соседней лавке. Видно, на этот голос он и прибежал. Встрепанный, щекастый, с недопитым сбитнем в пластиковом стакане. «Зяблик, ты ли это? Вот крутота! С Новым годом! С осени не встречались!» «Ванька! Мой ненужный Ванька! Из той дахассовской жизни, в которой все было разложено по правильным полочкам!» «Рад видеть!» Он пьяновато улыбался и украдкой косился на Марию. Так косятся на женщин из разряда «бывают же!» с желанием, но без всякой надежды. «С Новым годом, Ванька! Как жизнь, какие новости?» «Новости, закачаешься! Бабка моя, ну, помнишь ее, все кормить тебя пыталась, замуж собралась! Родики в шоке, а я в шоколаде! Дедулька первый сорт, на лыжах гоняет и вообще! Говорит, летом в горы меня возьмет. Правда, я тут двойбан отхватил по химии в полугодии! Ни черта в бензолах не смыслю! Придется исправлять, а то никаких гор!» Игорек обещал подтянуть. «Это друг мой, Игорь», — пояснил он для Марии, — «знаете его?» «Нет», — засмеялась она и сунула руку мне в карман. «Кстати, как там Игорёк?» — небрежно спросил я. «Отлично, виделись вчера. Галстук мне подарил шикарный. Посидели в кафешке, поржали над нашими, анекдотики потравили». «Гогочет, значит, младшенький. Видно, не сказалось на папе пропажа документов. Или просто голову сынку не забивают. Мал еще, зачем ему знать? Кстати, мне никаких новостей от старшего Сидько не поступало. Сбитыми меня во дворе не ждали». Бумажек, мол, давай судиться будем, тоже не присылали. Похоже, он вел свое расследование и результатов пока не получил. Я, разумеется, тоже не безделил. Первым делом еще в декабре наведался к Хрящу. Разговор у нас вышел тяжелый, но в итоге кое-что прояснилось. Хрящ мамой клялся, что бумаг не брал, и по его кабаньей морде, изрытой и клыкастой, я понял, действительно не брал. Тогда я отправился к Кате, отлично понимая, если хорошенько ее потрясти, то высыплется много интересного. Но стекляшку до конца праздников закрыли, а дома девчонки не оказалось. Причем не оказалось три раза подряд, и стало ясно, она куда-то уехала. Я искренне надеялся, что не навсегда. «Ах ты, жук-пережук! Обыскалась, ноги стерла до пупа!» Девица с пирсингом и красно-синими кудрями схватила Ваньку за шкирку. «Здрасте, товарищи!» — кивнула она нам с Марией и отхлебнула из Ванькиного стакана. «Пойдем». Мария потянула меня к лотку с леденцами, девица Ваньку в другую сторону, и между нами вмиг пролегла оживленная муравьиная тропа. Дядька-продавец, немолодой, но по-зимнему свежий, улыбнулся Марии. «Берите, девушка, вкусные конфеты. Небось, и не видали таких?» «Правда, не видала. Зяблик, давай купим, ну, пожалуйста». В подставку были натыканы леденцы на палочки, похожие на детские вертушки. Мария пыталась понюхать их, но они, завернутые в полиэтилен, ничем не пахли. «Апельсин, яблоко с корицей, малина в сливках». Дядька показывал на конфеты, и пальчики Марии один за другим гладили цветные кругляшки. «Знаешь», — она вдруг поднялась на цыпочки и жарко прошептала, — «твой Сидько ко мне клеится». «В каком смысле?» «Стоит у Олега, в окошко смотрит, домой провожает. Цветы пару раз приносил, я не брала, конечно. А этот с чем, с клубникой?» Она отложила в сторону розовую вертушку. «В ресторан звал дорогущий, не помню название, говорит, там можно рыбу выбрать, прямо живую еще». «Что же ты не пошла? Рыбу пожалела?» «Дурак!» — она стукнула меня конфетой по лбу. «Я тебя люблю, а его не люблю». «Так чего зря рыбу гробить? Простите, а лимонный есть?» «Ох, Сидько, Сидько, я и не думал, что ты настолько глуп. Мария, вот эта смуглокожая, с травяными глазами Мария никуда от меня не уйдет. Хоть дельфина ей зажарь, хоть кита. Она моя. От ботиночных шнурков до теплых родинок на висках. Она моя, и ты ничего от нее не добьешься. «И давно он в окошко смотрит?» «С месяц уже». «Экий молодец. Почему я не знал?» «Толку-то?» — Мария пожала плечами. Ты занят, а у меня братья есть. Если что, наваляют ему по полной. А сейчас ты зачем говоришь? Да подумала, может, он осенью не за тобой следил, а за мной? Ты его подозреваешь во всех грехах, а он просто влюбился. Я промолчал. Такие не влюбляются. Никогда. Ему что-то надо, и я непременно узнаю, что. Только разберусь сначала с его папашей. Не бери в голову, зяблик. Подумаешь, красавчик, отшивала и покраше. Сфоткай меня вон там. Собрав леденцы в букет, Мария побежала к нервно мигающей елке. С дороги я повернул в снег. Глубокий, зернистый, он проваливался под ногами и громко хрустел. Тропинка к берлоге, конечно, была протоптана, но мне почему-то хотелось добраться по целине, вот так, оставляя темные ямы, рискуя по пояс увязнуть в снежном болоте. Впереди, вдоль косого забора, росли рябиновые кусты, запорошенные ягоды свисали красно-белыми гроздями, и обрел на них, как корабль, натающий в тумане маяк. Ближе к времянке выбрался на тропинку и сразу увидел это. Тоже белое с красным. Кровь на снегу. Кровь? Откуда? Натоптано явно мелким, и размер его, и подошва та самая, рифленая с овалом посередине. Чёртово колесо! Мелкий, мелкий! Я бежал, задыхаясь по свежим кровавым точкам, и в голове словно лопались мыльные пузыри. Замок на двери не висел, да и сама дверь была слегка приоткрыта. Дернув за ручку, я влетел внутрь и увидел мелкого, скрюченного на топчане. Он поднялся, живой! И потянулся ко мне обеими руками. Разбитые губы, кажется, пытались улыбнуться. «Где? Где болит?» Я осторожно ощупал его и понял, что кости, к счастью, целы. «Кто тебя? Убью! Вот увидишь, убью!» Мелкий молчал, и молчание это пугало меня больше, чем лужица крови перед берлогой. Он молчал и смотрел на дверь подсобки. Смотрел так значительно, что ответ пришел сам собой. «Хас!» «Ну ладно». Я отпер вторую дверь, взял полено потяжелее и, крикнув мелкому «Сиди тут!», вошел в скорпионью клетку. Хас лежал на матрасе и глядел на блеклую оконную полосу. Увидев меня, он, похоже, обрадовался. Вскочил, залопотал невнятно, затрясся с головы до ног. Я занес над его прыгающей башкой полено и тонко провыл. «Конец тебе, убогий, убью!» «Не хочу», — сказал Хас и отступил к стене. «Не хочу, не хочу, не хочу!» Он мартышечи скривился, и по щекам его потекли крупные слезы. «Да мне плевать!» Я залепил ему пощечину, ладонь моя словно шлепнулась о холодец и снова замахнулся поленом. «Ага! Не хочу!» Хас уткнулся лицом в стену, даже не пытаясь защищаться. «Наверное, я сделал бы что-то страшное, если бы мелкий вдруг не буркнул с топчана». «Да не он это, зяблик, не он, хватит!» «Как? Не он?» Полено вдруг стало шершавым и будто горячим. «Чего же ты молчал, дурень?» Мелкий опять не ответил. Спрятав полено за спину, я взял хлюпающего Хасса за свитер. «Но все, все, не буду больше, хватит ныть». Тот обернулся заплаканный и сжал мои пальцы почти дружески, почти ласково, как... «Отец?» Я зарычал и отдернул руку. «По правой щечке бьют, ты левую подставь», — сказал он наставительно. Потом, отодвинув меня, выглянул в первую комнату и добавил: «Транспорт вызывай, не жилец пацан-то». «Пошел ты!» — громко фыркнул мелкий и повернулся к нам спиной. Мелкий наотрез отказался сдать того, кто его отлупил. Я прыгал вокруг со всеми возможными бубнами, но результата, увы, не добился. Не решив первой проблемы, я столкнулся со второй. Ехать к врачу мелкий тоже не хотел. В целом он был прав. Лишние вопросы усложнили бы нашу жизнь многократно, но вариант «авось заживет» меня совсем не устраивал. Сам я не особо умел справляться с такими вещами, а потому потащил мелкого к матери. Уж она-то вопросов задавать не будет, а полечить — полечит обязательно. На скрежет ключа из комнаты матери выглянул песочный. Этого поворота я не ожидал, нарисовался он вне всякого расписания. Вслед за песочным высунула голову и мать, растерянная, с неубранными волосами. «Здравствуй, мальчик», — сказала тихо и вдруг улыбнулась, да так светло, что у меня заныло под ключицами. Она была счастлива. Просто счастлива и все. Без страхов и колебаний. Такой я не видел ее ни в Хассовы времена, ни после, когда мы жили вдвоем и только друг для друга. При Хассе мать словно винила себя за что-то. Вина на ее лице пугала меня и, кажется, раздражала Хасса. Теперь же, 10 лет спустя, она смотрела открыто. И открыто смотрел человек, стоящий рядом с ней. «Ну-ка, ну-ка, кто это тут?» Человек щелкнул выключателем и вытащил из-за моей спины изодранного мелкого. «Друг», — нехотя ответил я. «Друг? Твой?» — удивился песочный. «Больно уж мал». «А что, нельзя?» — взорвался было я, но, встретив взгляд матери, примолк. «Кто же тебе, друг, изувечил?» Песочный опустился перед мелким на корточки и снял с него шапку. «Ставь воду, Анна, будем друга лечить, а потом поговорим. И очень серьезно поговорим». Я отмахнулся. Лишь бы мелкого починили, а слова? Они же не ранят. Разговор так разговор. Выкрутимся как-нибудь. Мелкого увели в комнату, а я снял куртку, ботинки и сел под дверью ждать. Коридорные часы, еще советские, украшенные гирляндой, неспешно отсчитывали секунды. Тик-так. 10 лет назад я залепил в них пластмассовой пулькой, и стекло пошло трещинами, словно кто-то набросил на него тонкую паутину. Помню, Хас долго ругался и сказал, что «выкинет хлам к чертям». Мать плакала, мол, жалко, бабушкины часы. Однако он забрал их чуть ли не силой. Через пару дней хлам вернулся на место, целёхонький, без всяких паутин. Тик-так. Вот здесь, на месте комода, стояла стиральная машина. Называлась она «Катюша» и почти никогда не ломалась. Выпив, Хас любил поболтать с Катюшей. Садился, как я, на пол и что-то шептал в ее приоткрытый иллюминатор. Тик-так. Бродят по дому призраки тех времен. Тихие, смутные, но если их подсобрать... Вспоминаю же я то, что давно забыл. Значит, вспомнит и Хас. Нужно только по верным рецептам приготовить эти воспоминания и вовремя красиво подать. Мелкий, обклеенный пластырем, вышел из комнаты и гордо сказал. «Вообще не ревел, слышал?» «Слышал, конечно. Ты молодец». Мать погладила его по голове. «Пойдем, Митенька, покушаем, раз ты у нас молодец». «Митенька, серьезно?» Я рассмеялся, и смех, как серия взрывов, начал встряхивать меня и колотить о пол. Коридор накренился, люстра сползла вниз, и часы, распухшие под гирляндой, весело зачастили тик-тик-тик-тик-тик. «Тихо, парень, тихо», — прогудел песочный и звонко ударил меня по щеке. Коридор кувырнулся обратно, и в ярком кухонном проеме я увидел мать, держащую за руку мелкого. Лица у них были словно слепленные с одного образца, длинные и с треугольными ртами. Я снова засмеялся, теперь уже спокойно, и спросил, «А что у нас на обед?» 4-й по счету мужчина сидел за этим столом и ел материн борщ. Сначала был только я, потом появился Хас, полгода назад песочный. И вот теперь лохматое существо того же пола стучало ложкой о гостевую тарелку. Когда существо перешло к компоту, мать склонилась над ним. «Кто же тебя обидел, Митенька?» «Не скажу». «Ладно, ты скажи, мальчик». «Понятия не имею». Я окунул в кружку печенье и стал смотреть, как от него отплывают набухшие крошки. «А не сам ли ты, парень?» Начал песочный, но мелкий, брызгаясь компотом, тут же завопил, что зяблик его не бил, и не только сегодня, а вообще никогда-никогда. «Ладно», — кивнул песочный, — «раз это не зяблик, значит, можно смело идти в полицию. Покажем тебя, а они уже решат, давать делу ход или нет». «Не пойду». Мелкий толкнул чашку, и на скатерть из нее темной кучкой выпал вареный изюм. «Режь, не пойду». Я треснул кулаком по столу и поднялся. «К чертям твою полицию, не лезь не в свое дело. Ты тот случайный пассажир. Он, напомню, с тайнами не напрашивался. Узнал — храни, а не полиции пугай». Песочный не шевельнулся. Только мышцы под часами-татуировкой как будто стали крепче. «Не люблю я побитые тайны. Думаю, и ты, парень, от них не в восторге. Тебе же первому надо знать, кто». «Знать и пресечь, а то так и будет друг в кровище ходить. Если сможет ходить. Понимаешь?» «Знать-то надо», — согласился я и снова сел. «Но видишь, не хочет он говорить». «А мы по-другому поступим». Песочный взял мелкого за подбородок. «Ты, Митя, скажи, кто это сделал, а я обещаю, полиции не будет. Руки у нас с зябликом есть, сами твоего обидчика приструним. Но не признаешься, не серчай, другими путями пойду». Мелкий задумался, повозил по скатерти мокрый изюм, пошмыгал носом, потом потянул меня за свитер. «Сказать, что ли?» «Скажи, Мелкий, и мы его поймаем, вот увидишь». «Да чего там ловить-то?» — шумно вздохнул Мелкий. «Папка это мой». «Как выпьет, озлится и нас с мамкой колотит. Папку же вы не убьете?» «Убить не убьем», — протянул Песочный. «Но припугнуть можем, чтобы руки не распускал. Да прямо сейчас пойдем и припугнем. Хороший план, а, Митя? Дома твой папка?» «Да вы с ума посходили!» На материн лоб легла строгая складка. «В опеку надо, у них рычаги посильнее ваших». «Нет-нет-нет», — завизжал Мелкий. «Тетя Аня, не надо, пожалуйста!» Он спрятался под стол и оттуда, из-под стола, жалобно продолжал. «Меня же в детдом заберут, вон, Мишку из 33-й забрали, мамка говорит, совсем. А если меня совсем, я умру, вот увидите, тетя Аня, умру. Мамка плакать будет, вам мамку не жалко, да?» Я сунул руку под стол и мягко дернул его запутанные кудряшки. «Никакого детдома, Мелкий. Сказали сами, значит, сами». «Точно», — подтвердил Песочный. «Вылезай, покажешь, куда идти». Мелкий тут же выбрался наружу, придвинул к себе тарелку с хлебом и распихал по карманам несколько кусков. После выудил из компота здоровенный инжир и, морщась, засунул в рот. «Пошли! Чего сидите?» «Слушайся их, Митенька», — шепнула ему на прощание мать. Жили они в кирпичной трехэтажке, длинной на 6 подъездов. Перед домом спали старенькие автомобили, некоторые в чехлах. С детской площадки на нас смотрели сказочные уродцы, по шею засыпанные снегом. Мелкий открыл тяжелую без всяких кодов дверь подъезда, и мы нырнули в пахнущую кошками полутьму. Поднимались молча. Планов захвата папаши не строили. Видно, Песочный считал меня пацаном вроде Мелкого. Постоит для порядка и ладно. Я же знал, что просто стоять не буду ни за какие ковришки. Драка сама по себе не нравилась мне никогда, но при надобности я вцеплялся как бультерьер, кроша и перемалывая кости. На втором этаже Мелкий забарабанил в дверь 30-й квартиры. «Звонок сломался», — хмыкнул он. «А если тихо стучишь, не слышит». Там внутри раздалось шарканье, хрюкнул замок, и дверь боязливо приоткрыли. В щель высунулся невысокий ханурик с такими же, как у Мелкого, кудрями. Глаза его блеклые, словно рыбья чешуя, тревожно бегали по нашим лицам. Он часто сглатывал, и острый кадык, обтянутый гусиной кожей, лихорадочно скакал вверх-вниз. «Опять чего натворил?» Ханурик скривился и сунул Мелкому под нос хлипкий кулак. «Ну, Митька, я из тебя дурь повыбью». «Вы, отец?» — спросил Песочный. «Да кто еще? Больше некому надо-то чего?» «Супруга ваша дома?» «Нинка!» — заорал ханурик внутрь квартиры. «Митьку привели!» Вышла Нинка, худая, в пестром выцветшем платке на голове. Завязан платок был по бабье, под подбородком. Смотрела она хмуро, и от взгляда ее мне стало сильно не по себе. «Значит так», — Песочный взял Мелкого за руку. «Ваш сын — друг моего сына. Я врач, и мой сын привел вашего с жестокими побоями». «Отпусти ребенка», — глухо сказала Нинка. Песочный послушался, но в голос его словно подсыпали кварцевого песка. «С этого дня я лично буду присматривать за Митей, и если еще один синяк на нем появится, вы, уважаемый», — он ткнул ханурика пальцем в грудь, — «пойдете под суд». Ханурик дернулся, заморгал и растерянно посмотрел на жену. «Слышь, Нинка, судом грозит. А что суд? Возьмет дармоеда на казенные харчи, разве плохо? Хочешь, мужик, себе его забери, два сынка-то лучше одного». «Ребенок мой», — прошипела Нинка, — «никому не отдам. Костьми лягу, хоть трактором переедьте». По лицу ее от шеи вверх поползла бордовая полоса. «Не волнуйтесь, Нина, лично вы ни в чем не виноваты». И тут я услышал короткий всхлип. Мелкий стоял в натекшей с сапожек луже и почти беззвучно ревел. «Ну хватит!» — сказал кто-то хриплый внутри меня. «Раскланялись, пора и к делу!» Толкнув ханурика к стене, я навалился всем весом и заорал. «Тронешь их еще раз, ребра переломаю, каждая по очереди! Знаешь, сколько ребер у тебя, придурок!» «Эй, ты чего?» — струхнул ханурик. От него пошел резкий потный запах. «Мужик, чего он?» Песочный взял меня за плечо, но вдруг ханурик выпалил. «Слышь, мужик, больной у тебя щенок-то?» И засипел. Рука Песочного крепко взяла его за горло. Потом он клялся, что никогда, никогда не ударит больше ни мелкого, ни мать. Ныл, мол, не больно-то он и плох, просто жить стало совсем уж тошно. Взял обратно слова про щенка. В общем, сквасился весь. И если бы Нинка не завопила «Да отпустите же, оголтелые!», просел бы до самых тапок, как старый выгнивший пень. Мы отпустили, и Нинка увела его домой. Мелкий прикрыл дверь, обнял меня и, задрав кудрявую голову, улыбнулся. «Хороший ты, зяблик. И ты, дяденька, тоже». Он повернулся к Песочному. «Только страшный немного». «Звони, если что», — усмехнулся я. «Не потерял телефон?» «Сотовый, простой, кнопочный, мы купили ему еще в ноябре, когда он начал следить за Веркой». «На месте», — кивнул Мелкий. «Ну, я пошел, у них там вроде щами пахнет». Щелкнул замок, и мы с Песочным остались одни. «Слушай, ты это...» Мне не хватало правильных слов. «Зря, не сын я тебе». «Знаю. И вряд ли буду сыном». «Знаю», — повторил он и начал застегивать пуговицы на пальто. «Но все равно спасибо, Песочный». Я так и сказал. «Песочный», с большой буквы «П», и он это понял. И портить, другими словами, не стал ничего. Под конец каникул Милош позвал меня на день рождения. Мария велела купить ему шарф и отсыпать в банку сухого шиповника. Когда я с шарфом и банкой появился у дяди Бичо, там уже вовсю праздновали. Во главе стола сидел Бичо в красной сорочке и с гладко зачесанной гривой. Справа и слева от него старшие сыновья в новых костюмах-тройках. Каждый из них привел по девушке, которые, кроме платьев, ничем друг от друга не отличались. Невеста Милоша, в очках, тоненькая, как коричневая палочка, раскладывала по тарелкам мясо. Сам же Милош с картонным колпаком на макушке весело качался на стуле. Мария усадила меня напротив незнакомого парня, чуть полноватого, но очень живого, с яркими синими глазами. «Герман», — представился он и через стол пожал мне руку. «Мы с Милошем друзья. Что будешь? Вино? Коньяк?» Я, разумеется, выбрал морс. Мария же протянула Герману бокал и потребовала вина до краев. Спорить я не стал. У себя дома она могла делать все, что ей вздумается. Выпив первый бокал, Мария попросила второй, а после второго крепко сжала мое колено. Наверх, к паху, тут же побежала легкая рябь. «Когда ты последний раз был со мной?» — спросила Мария. «Помнишь?» «Не так давно», — ответил я и откинулся на спинку стула. Тонкие пальцы топ-топ-топ пошли по бедру вверх. «Придвинься к столу, плотнее, ну же!» Шваркнув стулом по полу, я уперся животом в жесткий край. «Не помнишь?» Она поднялась выше, и в джинсах моих сделалось тесно, как в переполненном лифте. «Потому что давно, очень, очень давно». Комната карусельно плыла. Пахло сиренью. Голос Марии, словно назойливая оса, метался где-то рядом, и пальцы, не менее назойливые, терзали меня под столом. Хотелось схватить ее, подмять под себя, но было нельзя. И я просто сидел, вцепившись в полупустую тарелку. Милош пошептался с дядей Бича и включил проигрыватель. Иголка ткнулась в пластинку, и по комнате кубарем понеслось «Потолок ледяной, дверь скрипучая». Мария вскочила и с криком «Танцы, танцы!» потащила Петра к неубранной еще елке. Остальные потекли за ними. Не встал только я, измученный и полупустой. Вскоре ко мне подсел дядя Бичо, налил вина и жестом показал «Надо выпить». Пришлось сделать несколько глотков. Бичо кивнул, потер мощную бычью шею и спросил. «Нашел, кого искал?» «Нет», — соврал я. «Значит, повезло», — усмехнулся Бичо. Но кому повезло, мне или Хассу, уточнять не стал. «Вообще что?» И тут я дал слабину. Подставили меня дядя Бичо. Бумаги принес в одну фирму. Помню, принес, в руки сдал. А говорят, не приносил. Всего не расскажу, но там замешан хрящ. Кстати, он приветик вам передавал. «Да играется сопляк», — нахмурился Бичо и надолго замолчал. Пластинку сменили, и Мария гибким вьюнком приникла к сдобному Герману. Тот, надо сказать, из рамок не выходил, ладонь держал строго на талии и вел аккуратно, словно танцевал с несозревшей девчонкой. «Вот что», — снова заговорил дядя Бичо, — «если ты хрящу не должен, то и он не продаст. Должен, нет?» «Уже нет», — вздохнул я. Тогда ищи, кому выгода. В руки, говоришь, сдал? Руки-то и проверь. Видать, нечисты. Тягучая Мун Рейва смолкла, и Герман выпутался из вьюнка. Милош снял пластинку и поставил другую, старую, из трёпанного самодельного чехла. Потянулся низкий, сиплый звук баяна, будто нить с нанизанной на нее слюдой. Мария качнула серебряный шар, висящий на елке, стрельнула в меня глазами и вдруг скинула туфли. Ступни, маленькие, туго обтянутые чулками, застучали по деревянному полу. Я смотрел, как Мария трясет волосами, как лижет ей ноги красный подол, как ходит под шелковой тканью грудь. Смотрел и не мог унять жгучей боли внизу живота. Да я и не хотел ее унимать. Баян надсадно хрипел и словно толкал Марию в спину. Она кружилась, близкая и чужая, и под мышками у нее расплывались темные пятна. Когда баян наконец затих, я встал, взял Марию за руку и молча повел из гостиной. В комнате ее горел ночник, белая груша на жестяной подставке. Шторы были плотно задернуты, и тусклый, уличный свет не пробивался внутрь. Тук-тук, тики-тук, стучали в окно мерзлые ветки акации, и сердце мое стучало так же быстро и неровно. Я толкнул Марию на кровать, одним рывком сорвал с себя футболку и свитер, упал рядом и ткнулся лицом в густо пахнущее сиренью и потом платье. «Снимай!» Я потянул за подол, но Мария вывернулась и, обняв подушку, уселась у самой стены. «Скажи, я некрасивая?» «Очень красивая, особенно без платья. Снимай!» «Тогда почему ты меня избегаешь?» Она скривилась, будто собиралась плакать. «Я тебя не избегаю. Я тебя хочу сейчас, сию минуту, иди сюда!» «Нет, слушай, ты редко бываешь здесь. Звоню, не снимаешь трубку. Обнимаю, думаешь о своем. Твой враг таскается за мной, и что?» «Да ничего, вообще ничего!» В гостиной снова включили музыку, на этот раз по вкусу Бичо. Пел опереточный дуэт, женский голос словно захлебывался и визгливо оттягивал концы слов. Люди смеялись, шумели на разные голоса, и среди них явственно выделялся бархатный тенор Петши. Натянутая внутри меня струна ослабла, я начал мерзнуть и набросил на голые плечи свитер. «Я ведь все понимаю. Мария крепче сжала подушку. Кто ты, а кто я?» «Девчонка из кабака, которая только и умеет, что любить. Но тебе ведь этого мало, да? Но скажи, чего же еще? Хочешь, буду учиться. Правда, буду. Дай мне книг, я знаю, у тебя их полно. От сих до сих, каждый день, я могу. Но станем ли мы счастливее?» Она подползла и грубо схватила меня за оба запястья. «Все люди как люди, простые, ясные. Один ты вечно где-то не здесь. И чем дальше, тем хуже и хуже. Чего тебе надо, чего?» Руки ее сильные, влажные, легли мне на шею. «Чего, милый?» Я задохнулся и вырвался из этих рук. Оделся, с трудом попадая в рукава, и вымахнул через черный ход на улицу. Дверь стукнула, отрезав опереточные визги, и лишь тогда я понял, что куртка и ботинки остались на том, запертом конце дома. «Вот», — мелкий шлепнул на стол плакат, явно содранный где-то на улице, и разгладил его ладошками. «Смотри! Разыскивается Хас Павел Петрович, 50 лет, находится в состоянии психической нестабильности, опасен для окружающих, при встрече не вступайте в контакт, позвоните в полицию». «Все-таки нашел. У нас там маньяк!» Он треснул по двери, и из подсобки раздалось глухое мычание. «Ты знал?» «Знал, конечно», — признался я. «Пугать тебя не хотел». «А чего пугаться-то? Давай его сдадим, нам за это денежек дадут. Купим мне КамАЗ и телефон, не с кнопками, а чтобы пальчиком в экран». «Не дают за такое денег, мелкий». «Жалко, но все равно давай сдадим, он плохой. Мамка говорит, тетю Олю с работы напугал, она теперь заикается. Без него нам хорошо было, весело, а сейчас вечно ты с ним запираешься». «Сдадим», — я погладил его по голове. «Потом обязательно сдадим, вот увидишь». Мелкий порылся за пазухой и вытащил узелок, свернутый из носового платка. «Сливы тебе принес». Он протянул узелок, и варежки его повисли на резинках, как уши больной собаки. «А Павел твой только жрет». «Где взял?» — нахмурился я. «Не бойся, не украл. Тете сумку помог дотащить, она и дала». Я развернул платок. В свете газовой лампы сливы казались почти черными, Однажды подвыпивший Хас взялся учить крысёныша. С горячим ноющим ухом я сбежал от него и спрятался под кроватью. Через 100 гулких лет пришла мать и принесла сливы в клетчатом платке. Крупные, черные, слегка переспелые. Сливами этими она выманила крысеныша из пыльной щели и долго целовала его в макушку. А в комнате все было прозрачное, от солнца и цветы на окне, и граненый флакон с каплями, и мои липкие от сливового сока пальцы. В подсобке очень внятно сказали: «Аня, знаю, где Аня. Пойдем к Ане». Я вскочил и принялся отпирать замок. Мелкий смотрел на меня из-под лобья, словно в чем-то хотел укорить. Пожалуй, я даже понимал, в чем. «Не ходи», — нахмурился он. «У нас разговор, а ты идешь». «Прости, это важно. Посиди чуть-чуть. Внизу на полке новые комиксы». «Важнее меня?» — крикнул Мелкий, но я, не ответив ему, скользнул в сырой полумрак подсобки. Хас в расстегнутых брюках стоял и кивал кому-то невидимому. Ладонь его свободной руки гладила стену. «Аня», — говорил он, — «моет ноги. Аня ногу подняла, под ногой дыра». Снаружи громко хлопнуло. Я вздрогнул и едва не выронил ключ. Метнулся в первую комнату на всякий пожарный. Там все было по-прежнему. Шипела лампа, стонали в печке дрова. Мрачно смотрел со стола бумажный Хас. Разве что Мелкий ушел, бухнув дверью. Ушел и забрал мои черные сливы в мятом сопливом платке.